Глава 6. «Нет, я все-таки морально не готова продолжать дальше отношения с Лешей», — подвела итоги Ада. Она не понимала молодого человека. То он хотел стать демократичным, то демонстрировал выраженную склонность к домостроевским порядкам. «Да и Радика не понимаю, он тоже какой-то странный. Короче, пора пересмотреть свои взгляды на семейно-брачные отношения». Лена сочувствующе посмотрела на подругу. «Куда тебе замуж бежать? Лет всего ничего. Впереди целая жизнь, еще успеешь, подруга. Но если сравнить обоих, кого бы ты предпочла?» Ада пожала плечами. «Даже не знаю. Оба со странностями, но так, чисто по-человечески, Радик мне нравится больше. Он постарше, рассуждает не такими категориями, как Лёша. Тот еще слишком молод, но почему-то внушил себе, что обязан жениться в этом году. Мол, следующий високосный, а это вроде как плохая примета». «Он еще и в приметы верит. Тоже мне наследник Ильи Муромца по мультяшкам», — рассмеялась Лена. «Тогда тебе имеет смысл получше узнать Радика, или как ты его называешь». «Так и называю», — улыбнулась Ада. «Он хороший и в целом мне нравится, но все равно пока присматриваюсь. Не могу сказать, что настолько потеряла от любви голову, чтобы бежать галопом под венец. Да и папа не одобрит, скажет, что слишком рано, и будет прав. Я тоже так считаю». Радислав, поняв, что прямолинейным наскоком только оттолкнет от себя девушку, решил взять небольшую паузу, присмотреться к Аде и понять, что ей нравится. Раньше он следовал указкам матери, довольно властной особы, но затем пришел к выводу, что пора принимать самостоятельные решения. Мать была не в восторге. «Ну как можно мечтать о девушке, которая даже не ровня тебе?» «Я не про деньги, уверена, что у нее все это есть». «Но как человек, что она из себя представляет?» «Если голова забита километровыми ресницами и губами, как у утки, бросай такую сразу же. Мне не нужна невестка, у которой сначала из-за поворота показываются губы, потом все остальное». Валерий Панкратович, узнав, что Ада разорвала помолвку с Алексеем, только порадовался. «Если честно, он мне никогда не нравился. Мутный какой-то, доверие не вызывает. А вот другой твой поклонник, с которым тебя часто видят во время обеденного перерыва, он кто такой? Работает ведь в другом офисе, нет? Просто я не помню, чтобы видел его лицо среди своих подчиненных». «Пап, Радик работает налоговым консультантом», — объяснила Ада. «Иногда наводит тоску, потому что бывает невыносимо серьезным. Но как работник очень даже хорош, свое дело знает. И порядочный, несколько раз с этим сталкивалась. По крайней мере, про него никто не может сказать что-то дурное». «Ну что ж», — задумчиво заметил Валерий Панкратович, — «это уже хорошо. Важно, когда у мужчины репутация надежного человека, еще и профессионала, в отличие от того же Лешки. Мне кажется, он слишком много врет. Скажет что-то, потом его переспросишь, а он говорит уже совершенно другое. Заврался, однако». «Ты уже успел устроить ему проверку?» — засмеялась Ада. На что отец кивнул. «Угу. Несколько раз, и он постоянно ее проваливает. Такой зять мне точно не нужен. И тебе не стоит связывать свою жизнь с человеком, который только и занят тем, что придумывает новые небылицы. Разве не помнишь, как он в универе тебя подводил?» Ада вздохнула. «Не стану отрицать, такое было. Только зачем зацикливаться на прошлом?» «Помнишь поговорку? Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. Мотай на ус, девочка моя. Некоторые вещи только кажутся мелочами, но объясняют очень многое». Ада вздохнула, понимая правоту отца. «Все-таки не зря столько лет живет. Он ей вместо мамы и вместо папы. Отношения между ними очень близкие и доверительные. Ада иногда даже думала, что после замужества ее отцу придется очень тяжело. Он любил поговорить с ней, посоветоваться, зная, что дочь умеет сохранять ясный рассудок в любой ситуации. Обычно, если она была на взводе, Валерий Панкратович оставлял ее в покое. Пусть остынет и будет готова говорить. Минут через 40, в крайнем случае через час, Ада выходила с совершенно спокойным, невозмутимым лицом и предлагала: «Пап, давай поговорим». Ада мечтала, чтобы человек, с которым она будет строить семью, тоже мог так посидеть рядом с ней и помолчать. Когда говоришь с кем-то, это одно, а когда молчишь и тебе уютно, просто от того, что он рядом, это уже другое. Радислав изучал Аду чуть ли не под микроскопом. Однажды он предложил девушке поехать с ним в город покататься на лыжах. Хитрость была в том, что мужчина и сам неплохо катался. Имел разряд мастера спорта по горным лыжам. Ему хотелось посмотреть, как поведет себя Ада на дорожке, как отнесется к вызову. Когда Ада появилась перед ним в лыжном костюме, Радислав уронил нижнюю челюсть от восхищения. Девушка выглядела просто сногсшибательно в ярко-голубом наряде, подчеркивающем изгибы ее стройного, тренированного тела. А уж когда Ада, небрежно кивнув, спрыгнула с подъемника на лыжню, мужчина понял, что с этого момента другие особы женского пола перестали для него существовать. «Ну что, амазонка, давай посмотрим, кто кого», — пробормотал Радислав, приготовившись к гонке. Ада мчалась вперед, не замечая ничего на свете. Перед ее глазами велась трасса, на которой то тут, то там мелькали фигуры, одетые в яркие лыжные комбинезоны и солнцезащитные очки. Увлеченная скатыванием с горы, девушка не заметила, что сбоку от нее мелькнуло что-то темное. Послышался треск, и Ада, проехав несколько метров на животе, остановилась на склоне. Рядом с ней с виноватым видом стоял мальчик-подросток, который, к счастью для всех, отделался легким испугом. Радислав подбежал к Аде, проверил ее состояние и помог подняться. Виновник столкновения, угрюмый подросток, старался быть полезным. Взял лыжные палки Ады и Радислава, отнес к подножию и вызвал врача. Вердикт медика всех успокоил: серьезных травм нет, но потребуется несколько дней отдыха. Есть намек на сотрясение, но лучше перепроверить. «Ада, простите меня», — заговорил Радислав, — «не думал, что так выйдет». «Ничего, это спорт, а в спорте всякое бывает», — ответила девушка. Она хотела резко встать, но тут же села. «Что-то у меня в глазах потемнело». «Может, тогда есть смысл поехать домой?» — предложил мужчина, но Ада отрицательно замотала головой. «Нет-нет, я сказала дома, что не появлюсь еще пару дней. У папы, насколько я понимаю, тоже должна быть личная жизнь. А я хочу остаться и погулять. Здесь такая красивая природа». Радислав был рад, что она не изменила своего мнения. Молодые люди гуляли по склонам, подолгу сидели на террасе с окнами от пола до потолка, наслаждаясь видом. Ада впервые попробовала пунш, который лично приготовил Радислав. «Я много чего умею», — подмигнул мужчина. «Порой думаю, что не ту профессию себе выбрал. Надо было в повара идти. На кухне чувствую настоящее вдохновение». Аде даже неловко стало. «А я вообще никакой повар. Я даже обычную яичницу приготовить не могу». «Тебе со мной не пришлось бы ничего готовить. Для такой девушки я был бы рад превратиться в волшебника кухни и радовать своими кулинарными шедеврами». Радислав смотрел на Аду в упор. Девушка покраснела. Ей было и неловко, и приятно. Теперь Радик начал более открыто и явно показывать свое отношение к ней, но уже без того приевшегося от Леши отношения, что участь женщины во всем угождать своему мужчине. Радислав дал понять, что он готов поступиться привычными ценностями ради нее, и Аду тронуло такое отношение. Но она также знала, что на этого обаятельного молодого человека имеют виды и другие представительницы прекрасного пола. Однажды, когда Ада шла на парковку, на нее в 3 метрах от машины налетела незнакомая девица с ярким боевым раскрасом на лице и закричала: «Слышь, стерва, оставила моего Радика в покое! Еще раз увижу, что рядом с ним ошиваешься, закопаю, поняла?» Не дав Аде времени опомниться, буйная незнакомка для пущей убедительности толкнула Аду так, что та кубарем покатилась по холодному грязному бетону, и ударила ее по лицу с размаху. Радислав, который пришел на звонок Ады, был поражен ее внешним видом. «Что случилось? Тебя пытались ограбить? Я сейчас же вызываю полицию». «Не стоит», — устало ответила девушка. «Тут была одна из твоих поклонниц. Она слегка не в себе. Это она тебя толкнула?» Радик осматривал Аду со всех сторон. Девушка кивнула. «И пообещала закопать, если увидит еще раз рядом с тобой. Ты ее знаешь?» «А как она выглядит?» — мрачно спросил Радислав. «Я даже не успел ее разглядеть», — ответила Ада. «Помню только очень броский макияж. Особенно розово-фиолетовые губы и зеленые глаза. Цвет очень неестественно яркий, похожий на цветные линзы». «Линзы, говоришь?» — задумался Радислав. Ему хватило нескольких секунд, чтобы понять, о ком шла речь. Скорее всего, это была Света. Особа, с которой все его общение сводилось к «привет, пока». Но та решила, что этого достаточно для того, чтобы объявить парня своей собственностью и кидаться на потенциальных конкурентов. «Вот ненормальная», — подумал вслух Радислав. Подобная выходка была вполне в духе Светы. Она не боялась нападать на тех, кто, по ее мнению, держался слишком уж близко к ее любимому Радику. Они были знакомы еще со школьных времен, но даже те годы парень не давал ей повода думать, что между ними может быть что-то большее. Главное, что Света в это поверила и пресекала попытки со стороны других девушек привлечь внимание объекта ее обожания. Если раньше парень не обращал внимания на выходки неуравновешенной девицы, то в случае с Адой не собирался спускать ничего подобного. Приехав пораньше, он зашел в подъезд, где жила Света, и поднялся на третий этаж. Девушка, увидев в глазок, кто пришел, с удивлением захлопала глазками. «Вот это сюрприз, Радик! Какими судьбами?» «Мой ответ тебе не понравится, Света», — жестко ответил мужчина. «Я требую, чтобы ты никогда больше не подходила к моей девушке, Аде. Еще раз появишься и сделаешь ей гадость, я тебя предупредил. Не надо воспринимать меня за хлюпика, который только на угрозы гораст. Я понятно выразился?» «Радик, ты чего? Какая еще Ада?» Света продолжала строить из себя дурочку. «Если на твою Аду напали на парковке, я тут при чем?» «Я не говорил, что на нее напали на парковке». Радик презрительно посмотрел на девушку. «Но раз ты сама об этом заявила...» «Значит, ты прекрасно понимаешь, о чем я?» «Ну а что тут такого?» — нахально спросила девица. «В любви и на войне правил нет. Здесь у каждого своя правда. Лучше ответь, чем она лучше меня? Тем, что ездит на крутой новой тачке? Все знают, откуда у девушек берутся такие машины. Либо папочка, либо любовник. Она же плоская, как доска. Что ты в ней нашел? В гробу успеешь полежать на досках, а я перед тобой. Смотри, какая красотка о тебе мечтает». Света крутилась перед мужчиной, кокетливо покачивая бедрами и постепенно оголяя пышную грудь. Растерянный Радислав стоял и смотрел на импровизированный танец, не соображая, что ему прямо в спину через глазок смотрят любопытные соседи, которые потом растрезвонят, что он сам приходит к Свете, потому что без ума от нее. «Долго ты будешь просто так стоять?» Света повернулась к нему спиной, выгнулась дугой и послала призывный воздушный поцелуй. Схватив Радислава за руку, попробовала втащить его в прихожую. Мужчина вырвался и чуть не ударил ее. «Крути задом перед кем-нибудь другим, а меня оставь в покое, курица!» «Когда ты от меня отстанешь, а?» Радислав был не на шутку разозлен ее поведением. Света посмотрела ему вслед и томно прошептала: «Дурачок, все равно ты будешь мой, понял? Я твоей Аде шею сверну, если она сама с дороги не уйдет». Радислав старался не оставлять Аду на случай, вдруг сумасбродной Свете взбредет что-нибудь в голову. Но в один день его не оказалось рядом, а Света напомнила о себе. Только на этот раз она отправила двух малолеток, которые сбили девушку с ног и хотели избить под видом ограбления. Нападающих спугнул водитель компании, который привез в своей машине коробки с офисной бумагой. При виде Ады, которая отряхивала запачканную куртку, мужчина начал звонить начальству. «Валерий Панкратович, на Аделаиду Валерьевну только что напали. Обошлось без жертв, но, кажется, пора вводить особый охранный режим на парковке внизу». «Что?» «Да, она сейчас поднимется к вам». «Кто это был? Что он у тебя хотел?» Сердито спрашивал Валерий Панкратович Аду, которая пыталась уверить отца, что ничего серьезного не произошло. «А что должно было произойти? А если бы эти отморозки тебя покалечили?» «Ничего не знаю. С завтрашнего дня за тобой будет присматривать Толик». «Дядя Толя?» – удивилась Ада. «Он же мне в детстве шагу ступить не давал». «Дядя Толя до сих пор у тебя работает?» «Да, работает», – коротко ответил мужчина. «Уж он-то любого отморозка упакует за пару секунд. Тот даже глазом моргнуть не успеет». Анатолий, каким его помнила Ада, сильно изменился за столько лет. Он по-прежнему оставался худощавым и невысоким, но волосы все растерял. Перед Адой стоял совершенно лысый мужчина, внешне походивший на киношных киллеров. Такой же холодный отстраненный взгляд и полное отсутствие улыбки и прочих эмоций на лице. Тем не менее, девушка была рада его видеть и искренне обняла. «Здравствуйте, дядя Толя! Рада, что вы с нами!» «Я тоже вам рад, Аделаида Валерьевна», — официально ответил тот и пожал ей руку. Ада навсегда запомнила его рукопожатие, сильные холодные пальцы и еле ощутимое прикосновение. Правда, для большинства противников это было последнее, что они помнили перед тем, как потерять сознание или жизнь. Толик лично собрал информацию про происшествие на парковке и выследил всех, кто имел к этому отношение. Даже Радислав попал под его пристальное внимание. Но, к счастью, опасная нянька Ады пришла к выводу, что парень не связан с тем случаем. Зато Свете и ее нанятым малолеткам досталось. Из страха перед этим злобным карликом, как его окрестила Света, девица предпочла съехать из того района и перебраться туда, где ее вряд ли станут искать. Несколько дней она боялась, что Толик найдет ее, и будет уже не такой миролюбивый разговор, как при первой встрече. Радислав постепенно приходил к мысли, что ему пора переводить отношения с Адой на другой уровень. Он втайне мечтал, что девушка согласится остаться у него на ночь, но боялся, что может все испортить. Поэтому вздыхал, скрывая, как он думал, свои чувства от окружающих. Иллюзия Радислава о собственной скрытности разрушила его коллега по работе. «Из тебя, конечно, конспиратор так себе. Ты в этом деле такой же уклюжий, как слон в посудной лавке». «Извини, что ты имела в виду?» — холодно спросил Радислав. «Ты скоро при виде Ады начнешь превращаться в солевой столб», — насмешливо заметила та. Радислав понял, что больше нет смысла скрывать от окружающих очевидное, поэтому предложил Аде: «Может, будем уже открыто выходить на обед вместе? И не только на обед. Я готов привозить и увозить тебя с работы на моей машине, чтобы все видели, что мы пара». «Что?» – растерялась девушка. «Радик, мы с тобой знакомы без году неделя. Давай не будем торопить события». Но она ловила себя на мысли, что он с каждым днем нравится ей все больше и больше. Аде нравилось, что он ведет себя очень деликатно и уважительно по отношению к ней. Прямо как настоящий книжный рыцарь, готовый бросить вызов всем и каждому, кто усомнится в его чувствах к прекрасной даме. Первый поцелуй влюбленной пары состоялся, когда Ада и Радислав вместе сходили в кино. Мужчина вызвался проводить ее до квартиры, в которой девушка иногда оставалась, чтобы успеть пораньше на работу. Валерий Панкратович больше предпочитал свой просторный дом, в котором ему было знакомо и дорого абсолютно все. «Ты же знаешь, что мамка оформила квартиру на тебя. Так что бери и пользуйся», — сказал он дочери. «Но не забывай, что пока ты не вышла замуж, ответственность за тебя несу я. Пока не передам с рук на руки твоему мужу». «Пап, я уже взрослая», — смеялась Ада, на что мужчина делал серьезное лицо и повторял. «С рук на руки, чтобы он тебя носил на руках и пылинки с тебя сдувал. Другому не отдам. И упаси его бог когда-нибудь тебя обидеть. Порву как тузик грелку, так и передай кавалерам». «Кстати, о будущем муже», — заговорила Ада, застенчиво посматривая на отца. Ты же знаешь, мы с Радиком встречаемся. И недавно он сделал мне предложение, но я пока не ответила ни да, ни нет. Что ты про него скажешь?» «Я уже говорил, что уважаю людей, у которых есть репутация. Быть мужчиной — это значит, в свою очередь, быть хозяином своему слову. А про него я не слышал, что он пустозвон. Если у тебя с ним все серьезно, могу только порадоваться». Когда он видел свою дочь с Радиславом, у мужчины возникало странное ощущение дежавю. Словно эта картина уже несколько раз была у него перед глазами. В лице молодого мужчины было что-то неуловимо знакомое, словно привет из прошлого, о котором он напрочь забыл. «Мама, я сделал Аде предложение», — сообщил однажды Радислав своей матери. Ее звали Дарья Антоновна, и она была богатой вдовой, наследницей крупного состояния. Женщина боялась, что сын свяжется с неподходящей особой, и всегда настороженно относилась к его пассиям, хотя Ада была первой, кого он при ней назвал своей невестой. «Надо бы узнать получше, что из себя представляет эта девушка», — думала Дарья Антоновна, глядя на закрытую дверь комнаты сына. Ради того, чтобы мать меньше беспокоилась о нем, мужчина половину недели проводил с матерью в ее квартире, а вторую половину у себя. Сегодня была его последняя по графику ночь рядом с матерью. «Ты бы хоть показал свою девушку, чтобы я понимала, чего от нее ожидать», — попросила она однажды Радислава. Мужчина удивленно вскинул брови. «Ада — воплощение порядочности и женственности. От нее не жди ничего плохого», — простодушно сказал Радислав. Дарья Антоновна улыбнулась про себя. «Какой ты все-таки молодой и зеленый. Хоть тебе почти 30». Она решила пригласить девушку к себе, чтобы на своей территории посмотреть, что Ада из себя представляет. Может, она действительно достойна ее сына, а может, она из тех, на ком пробу ставить негде. «Ничего, сама все проверю и сделаю выводы. Если что, Радик против моей воли не попрет», — подумала Дарья Антоновна.